Нина Алганова. В поисках горького корня. После долгих поисков я пришла к Богу и теперь могла сказать: «Господи, наконец-то я нашла Тебя». Но покоя в больнице я не ощущала. Многое изменилось с того момента, когда я принесла Ему в молитве покаяния свое кровоточащее сердце на первом же собрании воскресным октябрьским днем. Я и раньше часто молилась и просила прощения то за одно, то за другое. Но в тот день я призналась Ему в самом главном грехе, мною совершенном и вдруг так ясно открывшемся мне. «Прости меня, Господи, что я, зная Тебя с самого детства, жила без Тебя всю жизнь. Очень сожалею об этом и благодарна за то, что Ты даешь мне сегодня возможность вернуться. Прошу, прими меня. Я хочу быть в Твоей церкви». Не описать радости, с которой я, словно на крыльях, летела домой, чтобы сообщить своим. Я покаялась. Не передать словами блаженства, которое я испытывала, читая Библию и позволяя Слову Божьему исцелять меня. Но что-то мешало мне, гасило мою радость, сеяло во мне сомнения. Что-то отвлекало меня во время молитвы. Это что-то пыталось проникнуть в мой разум, чтобы снова повелевать: «Не читай, не пой, не молись, не ходи в церковь. Потом, все потом». Я не уступала, но каких сил стоило мне устоять в этой борьбе? Изнемогая, я опускалась на колени. «Господи, ведь я уже пришла к Тебе. Почему же мне так плохо?» Иногда мне казалось, что я кричу в пустыне, и Бог не слышит меня. Прошло 4 месяца. Для церкви я была довольно странной особой, которая время от времени впадала в депрессии, на собраниях часто плакала и открыто просила молиться о том, чтобы Господь защитил меня от искушения. Я не говорила, от чего именно. Боялась, что меня не поймут. Это опять были мысли о самоубийстве. «Ты никому не нужна, и Богу тем более. Таких Он не прощает». «Каких таких? Открой мне, Господи, что я сделала такого, что мешает мне сейчас быть с Тобою и радоваться, как радуются все Твои дети? Умоляю Тебя, открой корень моей проблемы и помоги освободиться». Ответ пришел самым неожиданным образом. Я посещала тогда все служения, даже спевки, хотя голоса у меня не было. Мне просто очень хотелось быть в общении. На этот раз мы собирались разучивать псалом, записанный на кассете. Я села поближе к магнитофону и приготовилась слушать пение. Но, к моему удивлению, зазвучала речь. Женский голос сообщал о том, как много в последнее время появилось целителей, гадалок, экстрасенсов и прочих представителей оккультного мира, и какую опасность таят в себе контакты с этими людьми. «Если такое произошло с вами, и вы потеряли духовную свободу, — говорил ко мне с кассеты сам Бог, — у вас есть выход. Исповедуйте каждый грех сотрудничества с силами тьмы, покайтесь в нем и отрекитесь от него именем Иисуса Христа. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Эти слова из Евангелия от Иоанна были приведены в подтверждение сказанному. Никто из собравшихся не обращал внимания на то, что говорилось. Все сидели и вполголоса переговаривались, ожидая, когда начнется мелодия. Запись звучала только для меня. А я слушала и благодарила Бога. Оказывается, и в пустыне Он был рядом и слышал меня. Я вновь обретала надежду, впереди была цель. Я начала понимать, что мой путь освещается не мощным прожектором, как мне иногда хотелось, чтобы все было понятно до самого конца и ясно, как на ладони. Оказывается, светильник Божьего Слова проливал свет лишь на ближайший участок моего пути, а дальше он опять откроет, что делать. Таким образом, без него ни шагу. Как хорошо, что Бог открывает только то, что считает нужным, и не больше. Если бы я в тот момент знала, что случится со мной через несколько дней, у меня не хватило бы сил сдвинуться с места. А так я вернулась домой из церкви, полная сил и желания действовать. Открыла Библию и прочитала во Второзаконии, 18 стих, о котором упоминалось в записи на кассете. Прочтите и вы, если это вас касается. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Ниже эти мерзости перечислялись, и я с ужасом поняла, что многие из них я делала. Считавшая себя жертвой дьявольских козней, я сейчас ощутила себя соучастницей в делах тьмы. По моей ли воле, без нее ли, я была связана с ними. Господи, вот почему мне так тяжело, хотя я уже и пришла к Тебе. Враг не хочет отпускать меня, по-прежнему считая своей собственностью, а у меня не хватает сил, чтобы противостать ему. Помоги, научи. В Черкассы на встречу со служителем я ехала полная решимости исповедовать каждый оккультный грех. Было это лет 10 назад, и, как сейчас помню, в своей церкви я была первопроходцем в этой области. К счастью, служитель, имевший опыт душепопечительства, поддержал меня в стремлении освободиться. Беседа продолжалась около 3 часов. Уже стемнело, и мы вынуждены были прервать исповедание, потому что за мной приехали дети. Машина нетерпеливо сигналила во дворе. Я уезжала с чувством сожаления, что не удалось рассказать все до конца. «Ну ничего», — думала я, — «приеду еще раз. Столько времени впереди». Но времени у меня уже не было. Забегая вперед, скажу, что наша следующая встреча состоялась через 3 дня, но не в церкви, а в палате больницы. И я едва могла говорить, потому что только недавно пришла в себя после попытки к самоубийству. Душепопечитель сказал, не стесняясь своих слез: «Мы допустили ошибку. Сделали не все, что должны были. Как написано, комната оказалась чистой, выметенной, но не занятой. Вот враг и вернулся, да еще и привел с собой 7 злейших. Нужно было после исповедания отказаться от власти тьмы и посвятить свою жизнь Господу. Тогда дьявол не посмел бы покуситься на нее. Но он посмел. Расскажу, как все это произошло. При возвращении и дома мир переполнял мое сердце. В нем царили тишина и покой. Не было страха, что вдруг промелькнет какая-нибудь мысль. Не моя, а оттуда – из ужасного прошлого. «Мир мой даю вам» – пришли на память слова Иисуса Христа, сказанные ученикам. «Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Да, это было именно так. Я испытала на себе истинность библейских слов. Победа? Да, конечно. Но я не смогла удержать ее. Утром следующего дня, когда я осталась дома одна, враг подошел, как всегда, неожиданно и коварно. Раскаленные стрелы летели одна за одной, и я не успевала отражать их. Растерялась, когда прозвучало первое обвинение, и вместо того, чтобы сказать «нет, это ложь», начала принимать остальные. Что я услышала? Что я не спасенная, Бог меня не простил, и я просто обманываю себя, что у меня совсем другой хозяин, дьявол, что ада мне не избежать. А если так, то чего и мучиться на этой земле в ожидании вечных мук? Какая это будет жизнь? Не лучше ли покончить со всем этим сегодня же? Напрасно я пыталась робко возразить, что Бог не оставит меня, потому что я его люблю. Это лишь вызвало новый шквал огня. Ты не можешь любить, а он тебя. Ему такие не нужны. Как ты будешь жить с этой мыслью? Да, с этой мыслью мне жить невыносимо. А значит, решение пришло мгновенно. Я сказала: «Господи, я не смогу без Тебя. И чем каждое мгновение знать, что я никогда не буду с Тобой, лучше уже сегодня расстаться с жизнью. Без Тебя она мне не нужна». Впереди у меня было время до вечера. Я начала готовиться, спокойно, хладнокровно, не испытывая ни малейшего страха. Словно кто-то нажал на кнопку взрывного механизма в бомбе замедленного действия. Часы пошли. Я сама подписала себе приговор, и обжалованию он уже не подлежал. Меня волновало лишь одно – своей смертью не бросить тень на имя Бога, уничтожить все доказательства моей причастности к Нему. К тому времени было написано несколько стихотворений, о которых никто не знал. Как она, такая, могла писать о Боге? Уже сейчас слышала я осуждающие голоса. Прежде чем порвать тетрадные листочки на мелкие клочки, перечитала стихи, удивляясь, откуда могли взяться такие слова. «Господь со мной, я твердой верой знаю, Его любовь мне самый крепкий щит. Душа моя, Его благословляя, лишь одному Ему принадлежит. Господь со мной, и враг меня не ранит, атаки стрел сумею отразить. Бог даст мне меч, им Божье слово станет, врага сумею в бегство обратить. Господь со мной, я на кресте стеная с ним умерла, но был он воскрешен. Я часть его, и твердой верой знаю, теперь во мне живет вовеки Он». Неужели это писала я? Где же она, моя вера? Библиотечные книги завернула в пакет и спрятала далеко в шкаф. Положила туда записку для дочери, чтобы она, обнаружив это, все отнесла в церковь. Я, наверное, старалась стереть с лица земли следы моих отношений с Богом, еще и потому, чтобы никто не сказал: «Почему же Бог не помог ей? ведь она верующая. При чем тут он? Мысленно возражала я. Я во всем виновата сама. Ведь написано, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Вот я и пожинаю. Бог не виноват. Но поздним вечером, когда в доме уже все спали, я, прежде чем горсть за горстью выпить целое блюдце заранее приготовленных таблеток, чтобы уже наверняка, написала детям прощальную записку и в самом конце неожиданно для себя дописала. Я пришла к Богу, но Он не принял меня. В этих словах выплеснулась моя невысказанная боль, несбывшаяся надежда, потерпевшая крушение вера. Я очнулась в палате. Надо мной, как и год назад, после моей первой попытки уйти из жизни, склонилась дочь. «Мама, все хорошо, не волнуйся. Слава Богу, ты жива». Она смотрела на меня со страданием. Ни слова упрека, ни тени недовольства. «Поешь, я тебе горячего бульончика принесла». В ответ я заплакала. «Бедная моя девочка, сколько же ей приходится переносить? Сама еще нуждающаяся в материнской заботе, она взяла на себя заботу обо мне. Ведь я не собиралась быть обузой, когда, получив свидетельство о разводе и собрав вещи, сообщила ей о своем решении. Я теперь буду жить с вами. Квартира в Киеве, которую мы только-только получили, была продана. Деньги были разделены на три части. Ему, мне и младшей дочери-студентке, которая собиралась тогда замуж. Вот я со своей частью и вернулась в Золотоношу, откуда мужа 8 лет назад перевели на службу в Киевскую военную академию. Вернулась в нашу прежнюю квартиру, которая теперь принадлежала старшей дочери. У нее была своя семья, а согласно приказу министра обороны, офицеры имели право оставить квартиру взрослым детям, нуждающимся в ней. Правда, через некоторое время этот приказ отменили, потому что многие стали злоупотреблять им. Так или иначе, мы попали в число тех, кто смог решить жилищную проблему своих детей таким образом. Если бы это произошло годом раньше, куда бы я пошла? Такая беспомощная. Наверное, сам Бог позаботился обо мне. Возвращаясь, я думала так. Пойду работать. Буду помогать по дому. Воспитывать внучку, с которой я и до этого проводила много времени. Да что там говорить. Жизнь начну заново. Ведь мне нет еще и 50, и я свободна. Но недолго мне пришлось радоваться своей призрачной свободе. С новой силой навалились депрессии и начались поиски путей избавления от них, которые привели меня в тупик. Но это сейчас можно все разложить по полочкам, а тогда я в отчаянии замкнулась в себе. «Почему ты все время молчишь, мама?» в недоумении спрашивала дочь. Мне не о чем говорить. Мне действительно нечего было сказать, потому что я сама ничего не понимала. Поиски горького корня, отравляющего мою жизнь и жизнь тех, кто был рядом со мной, начались гораздо позже, когда я пришла в церковь. А пока я молча бродила по лабиринтам своих страданий. Причем не там, где хотела сама, а там, куда меня вела сила, которая старалась полностью овладеть моей волей. Дочери страшно было оставлять меня дома одну, но надо было работать. Несколько раз в день она звонила: «Как ты там?» Заходила соседка, открывая двери нашим ключом, и я понимала, что это по просьбе дочери. Особенно трудно мне было в присутствии чужих. В доме бывали гости. Однажды дочь со слезами на глазах сказала: «Мама, ведь ты всегда была такая общительная. Неужели так трудно улыбнуться, поддержать разговор, сказать хотя бы несколько слов?» Ей важно было, что обо мне, ее матери, подумают люди. А мне это было не важно. Во власти мучающих меня мыслей я боялась одного: что подумает обо мне Бог? Почему я ни разу не попыталась рассказать ей о своем состоянии? Мне казалось, что понять это невозможно. Когда я особенно чувствовала вину перед ней, то говорила: «Прости меня за все. Бог прощает, мама. Мне тебя прощать не за что». Но в голосе ее слышались обида и боль. «Если бы ты знала, ласточка моя, как мне тяжело», — думала я, глядя на нее. Но уже позже поняла, как тяжело было ей. Бремя это было ей не по возрасту и не по силам, но она несла его без упреков. Правда, однажды сказала: «Мы хотели бы иметь второго ребенка, но не можем себе этого позволить. Мама, ты хоть понимаешь, что ты у нас как ребенок? За тобой глаз да глаз нужен». Опережая события, скажу: когда я встала на ноги и готова была, как мне казалось, переставлять горы, я начала в молитве просить Господа, чтобы Он дал им дитя. Я буду его нянчить. И Бог услышал мою молитву. Я поняла это, увидев сон. Я застилаю широкую-приширокую кровать белой простыней, думая: тут места хватит на троих. Ребеночек будет лежать у стенки. Я поверила, хотя меня немного смутило то, что такой кровати у нас нет. И месяца не прошло, как она появилась. Это была совершенно незапланированная покупка. Поставили ее не посреди комнаты, как это принято, а у стенки. Я решила молчать. Стала присматриваться к дочери. Никаких признаков. Я терпеливо ждала, зная, что Бог иногда не торопится выполнять свои обещания. Но Он никогда и не опаздывает. И вот, наконец, у меня появился повод спросить, не беременна ли она. «Ну, мама, от тебя ничего не утаишь», — улыбнулась дочь. «А я об этом уже 8 месяцев знаю». На ее лице отразилось изумление. Поведав о своей молитве и о сне в ответ на нее, я сказала: «Поверь мне, это правда. У меня с Господом особенные отношения». Она не удивилась моим словам. Но вернусь к моменту, когда я очнулась в палате, и дочь склонилась надо мной. «Слава Богу, ты жива». Я не верила ни своим глазам, ни тому, что слышала, ни тому, что у меня ничего не болит. Просто навалилась усталость. Такого не бывает. Такого просто не может быть. 200 таблеток, половина из которых снотворные, и я жива? Для меня с предельной ясностью дошло то, что сделала я, и то, что сделал для меня Бог. Он на деле доказал, что принял меня. Всем доказал, и мне, и моим детям, читавшим записку, как я могла сомневаться в Его любви и верности. «Господи, Боже мой, прости меня!» Слезы неудержимо лились из моих глаз, и я не попыталась остановить их. Они омывали мою измученную душу, спасенную Богом, и для жизни на этой земле, и для вечной жизни. Через 2 дня я на собственных ногах, хоть и дрожащих от слабости, вышла из больницы. Дома маленькая внучка удивленно, радостно шепнула мне: «Бабушка, а мама говорила, что ты, наверное, уже не вернешься». Когда скорая привезла меня в реанимацию без признаков жизни, врачи не оставили детям никакой надежды. «Идите домой и ждите. Мы сообщим по телефону, когда забирать». Звонок действительно прозвенел. Через 2 суток. «Приходите. Вашу маму перевели в терапию». Там я и пришла в себя. И увидела рядом с собой старшую дочь. А теперь дома они обе сидели у моей постели. Младшая приехала из Киева через несколько часов после выписки, выложив из сумки траурную одежду. Собиралась-то на похороны. «Я тут тебе письмо привезла. Почитаешь потом. Это очень важно». Они сидели рядом. Одна по правую сторону, вторая по левую, держа в ладонях мои исхудавшие и сколотые до черноты руки. «Мама, обещай, что ты не сделаешь этого больше. Неужели ты не понимаешь, что у Бога совсем другой план для твоей жизни? Ведь Он уже 2 раза спас тебя». Что я могла ответить, понимая, что Он сам говорит через моих дочерей? И я пообещала и им, и Богу. Но что я буду делать, Господи, если это вдруг повторится? Оставшись одна, вскрыла конверт, и сейчас, много лет спустя, я иногда перечитываю это письмо с такой же благодарностью, как и тогда.